5. Потрудись-ка немножко. Мультяшный человечек неуверенно подносит чашку к губам. Внутри мультяшной головы неуверенно мерцают выделенные нервные пути. Затем фигурка пьет электролиты корректол, надевает шлем Эберли и вновь берется за чашку. Маленькие светящиеся микротрубочки прилипают к активным цепочкам нейронов, и те начинают светиться силой и жизнью. Рука опускает чашку на блюдечко. Она крепка, как скала. «Нужно записать папу на обследование», — шепнула Дениз. «Зачем?» — спросил Гарри. «Это средство от Паркинсона. Вдруг поможет». Воздух вырвался из Гарри точно из пробитой шины. Как же ему не пришла в голову столь очевидная мысль? Ему стыдно за себя, и вместе с тем он втайне злится на Дениз. Посылает неопределенную улыбку в сторону видеоэкрана, будто и не слышал, что сказала сестра. «Как только мы выделим и простимулируем нейронные цепочки, — говорит Эберли, — остается один лишь шажок до настоящей морфологической коррекции. И здесь, как и во всей современной медицине, секрет заключается в генах». 6. Помнишь, какие таблетки ты принимал в прошлом месяце? 3 дня назад, в пятницу, Гарри наконец дозвонился Пуджу Портли в Heavy and Hot Up. Портли пыхтел, как загнанный олень. «Гар, прости, тут какое-то безумие», — заговорил Портли. «Но знаешь что, дружище, я поговорил с Даффи Андерсоном насчет твоей просьбы. Даффи сказал, что, само собой, никаких проблем, непременно зарезервируем 500 акций для старого клиента из Сентраста. Порядок, дружище. Пойдет?» «Нет», — возразил Гарри. «Речь шла о 5000, а не о 500. Портли на миг онемел. «Черт, Гар, сплошная путаница. Мне показалось, ты просил 500». «Ты повторил цифру. Ты повторил 5000. Даже обещал записать». «Напомни-ка мне, это для тебя лично или для Сентраста?» «Для меня лично». «Ну, слушай, Гар, сделай так. Позвони Даффи сам, объясни ситуацию, какая у нас тут неразбериха. Может, он выделит еще 500. В этом я готов тебя поддерживать. В смысле, я виноват. Не думал, что их начнут расхватывать, как горячие пирожки. Но ты ж понимаешь, Даффи придется вырвать кусок у кого-то изо рта, чтобы скормить тебе. В мире животных, Гар, все пташки поразевали клювики. Мне. Я поддержу запрос еще на 500, но объясняться с Даффи тебе придется самолично. Порядок, дружище? Идет?» «Нет, Пудж, не идет», — упорствовал Гарри. «Забыл, как я избавил тебя от 20 000 акций, рефинансированной Адлсон Ли? А еще мы взяли у вас...» «Гар, не дави на меня», — взмолился Пудж. «Знаю. Ну как я мог забыть Адлсон Ли? Господи, та история мне до сих пор снится. Я просто пытаюсь тебе объяснить, что 500 акций Аксона — это вовсе не так плохо, как тебе кажется. Большего для тебя Даффи сделать не может». «Наконец-то мы заговорили откровенно», — съязвил Гарри. «А теперь повтори, что у тебя вылетела из головы моя просьба насчет 5000». «Ну хорошо, я задница. Спасибо, что сказал. Но я не могу раздобыть для тебя больше 1000, разве что обратившись на самый верх. Если ты настаиваешь на 5000, Даффи потребует санкции от самого Дик Хэви. Ты, кажется, упомянул Адлсон Ли. Дик ткнет меня носом в тот факт, что Кор Стейтс взял 40 000, первый Делаверский — 30, TIAA Креф — 50 и так далее. Примитивная математика, Гар. Ты взял у нас 20 000, мы даем тебе 500. Конечно, я могу попытать Дика, если хочешь. Я выжму еще 500 из Даффи, если скажу ему, дескать, теперь и не подумаешь, что еще недавно у него имелась лысина. Уф, чудеса святого Рогейна». Рогейн, мазь от облысения. «Но вообще-то в таких ситуациях Даффи тот же Санта-Клаус. Кто у нас хороший мальчик, а кто у нас плохой мальчик? А самое главное, на кого ты работаешь? Честно говоря, чтобы претендовать на такое внимание, какого ты требуешь, тебе бы работать в банке 3 раза побольше». «О да, размер имеет значение». Если только не посулить Пуджу скупить у него при случае какие-нибудь протухшие бумаги за счет Сентраста, а это могло стоить Гарри работы, на больший кредит он рассчитывать не смел. Но оставался еще моральный кредит. Аксон не доплатил отцу за патент. Минувшей ночью, лежа в постели без сна, Гарри точил каждое слово четкой, сдержанной речи, которую намеревался обрушить на заправил Аксона. «Посмотрите мне прямо в глаза. Смеете ли вы утверждать, будто сделали моему отцу вполне разумное и справедливое предложение? Отец принял ваше предложение по личным причинам, но я-то знаю, как вы обошлись с ним. Вы меня поняли? Я вам не старик со Среднего Запада. Я знаю, как вы поступили. Я уверен, вы отдаете себе отчет в том, что я не покину это помещение без твердой гарантии получить 5000 акций. Я мог бы также потребовать от вас извинений, но ограничусь деловым соглашением, как принято у взрослых людей». «Кстати говоря, это вам ничего не будет стоить. Ничего. Нуль. Зеро». «Синаптогенез», — провозгласил представитель Аксона на видеоэкране. 7. Нет, это не священное писание. Инвесторы, собравшиеся в зале «Б», смеялись без удержу. «Может, это надувательство?» — спросил у Гарри Дениз. «Стали бы они покупать отцовский патент ради надувательства», — отозвался Гарри. Дениз покачала головой. «У меня от всего этого глаза слипаются». Вот это Гарри было понятно. Он уже 3 недели маялся бессонницей. Суточный ритм сбился. Ночью он ворочался без сна, днем зевал, и все труднее было уговорить себя, будто это личная проблема, а не нейрохимическая. Молодец он, что все эти месяцы скрывал от Кэролайн множество тревожных сигналов. Интуиция вовремя предупредила, что дефицит нейрофактора 3, это, кстати, еще нужно доказать, лишит все его аргументы моральной силы. Теперь Кэролайн скрывала свою враждебность под маской заботы о здоровье мужа. Традиционные громоздкие снаряды, к которым Гарри прибегал в гражданской войне, не сравнятся с новейшим биологическим оружием. Он ожесточенно нападал на ее личность, она героически сражалась с его недугом. Пользуясь своим стратегическим преимуществом, Кэролайн осуществила ряд блестящих тактических маневров. Когда Гарри еще только набрасывал план боевых действий на первый уикенд ссоры, он исходил из предположения, что Кэролайн поведет ту же игру, что и в прошлый раз, будет на манер подростка скакать с Аароном и Кейлебом, вместе с ними посмеиваясь над бестолковым старым отцом. Вот почему вечером в четверг Гарри заложил мину. Ни с того ни с сего предложил в воскресенье взять Аарона и Кейлеба на велосипедную прогулку в горы Поконо. Выехать предстояло на рассвете. Настоящий праздник мужской дружбы для старших представителей семьи. А Кэролайн не сможет принять в нем участие, потому что у нее болит спина. Ответный ход Кэролайн. Она с энтузиазмом поддержала это предложение, уговаривала Аарона и Кейлеба поехать и хорошо провести время с отцом. На этих словах Кэролайн сделала особое ударение, и Аарон с Кейлебом подхватили точно по сигналу. «Прокатиться на горных велосипедах? Здорово, папа!» И тут до Гарри дошло, что происходит. Он понял, почему в понедельник вечером Аарон подошел к нему и якобы по своей инициативе извинился за сорвавшийся у него с языка эпитет «отвратительный». Почему во вторник Кейлеб впервые за много месяцев позвал отца играть в настольный футбол? Почему в среду Джона без всякой просьбы с его стороны принес ему на подносе на пробковой подставке 2-й бокал мартини, собственноручно налитый Кэролайн? Он знал теперь, почему дети сделались такими послушными и заботливыми, потому что Кэролайн сказала им, что отец страдает от клинической депрессии. Блестящий гамбит. Ни на миг он не усомнился, что это именно гамбит, что забота Кэролайн насквозь фальшива. Это военная тактика, продолжение борьбы против Рождества в Сент-Джуди, ибо в глазах Кэролайн так и не замерцала янтарная искорка тепла, привязанности к мужу. «Ты говорила мальчикам, что у меня депрессия?» — спросил Гарри в темноте, с дальнего края супружеского ложа площадью в четверть акра. «Кэролайн, что ты им наплела про мое психическое состояние? Вот почему все вокруг сделались такими внимательными». «Гарри», — отвечала жена, — «мальчики ведут себя так, потому что хотят, чтобы ты взял их на велосипедную прогулку в Покуно». «Что-то тут не так». «Знаешь, у тебя не на шутку разыгралась паранойя». «Черт, черт, черт!» «Гарри, ты меня просто пугаешь». «Ты крутишь мне мозги. Это подлый прием, самый расподлейший фокус». «Гарри, Гарри, послушай, что ты говоришь». «Ответь мне на один вопрос», — сказал он. «Ты говорила мальчикам, что у меня депрессия, трудный период». «А разве это не так?» «Отвечай». Жена не ответила. В ту ночь она вообще не произнесла больше ни слова, хотя Гарри повторял свой вопрос еще с полчаса, каждый раз делая минутную паузу, чтобы дать ей возможность ответить. Она так и не ответила. К утру того дня, на который была запланирована поездка, Гарри так извелся от недосыпа, что думал только об одном — не свалиться бы с ног. Погрузив три велосипеда в чрезвычайно вместительный и надежный Ford Stomper, собственность Кэролайн, он сел за руль, два часа вел машину, потом выгрузил велосипеды и принялся жать на педали — миля за милей по скверным дорожкам. Мальчики умчались далеко вперед. Пока отец нагнал их, они уже передохнули и готовы были гнать дальше. Инициативы они не проявляли. На их лицах читалось дружелюбное ожидание, словно Гарри должен был вот-вот в чем-то признаться. С нейрохимией у него становилось все хуже. Он едва выдавил из себя: «Давайте-ка съедим сэндвичи». И еще: «Перевалим за тот гребень и назад». На закате он уложил велосипеды обратно в форт, провел за рулем еще два часа и выгрузил велосипеды у порога дома, ощущая острый приступ ангедонии. Кэролайн вышла навстречу и принялась рассказывать старшим мальчикам, как славно они с Джоной провели время. Дескать, она обратилась в нарнийскую веру. Весь вечер они с Джоной болтали об Аслане, Кэр-Паравеле и Рипи-Чипе и о посвященном Нарнии чате только для детей, который Кэролайн отыскала в интернете, и о сайте Клайва Стейплза Льюиса, где можно поиграть онлайн в классные игры и заказать классные нарнийские игрушки. «Там есть диск «Принц Каспиан», — поделился Джона с отцом. «И мне ужасно хочется его опробовать». «На мой взгляд, действительно интересная игра с хорошим дизайном», — подхватила Кэролайн. «Я научила Джону, как оформить заказ». «Там шкаф!» — щебетал Джона. «Выделяешь, кликаешь и проходишь через шкаф в Нарнию, так? А там внутри все эти замечательные приключения!» Наутро Гарри с величайшим облегчением вошел, глубоко оседая и цепляясь за дно, точно побитая штормами яхта, в безопасную гавань рабочей недели. Делать нечего. Надо собрать себя по кусочкам, держать курс, не поддаваться депрессии. Несмотря на серьезные потери, он не сомневался, что в итоге победа будет за ним. После первой же ссоры с Кэролайн, 20 лет назад, когда он сидел в одиночестве перед телевизором, показывали матч с 11 подачами, в котором играла команда Филли. А телефон звонил каждые 10 минут, каждые 5 минут, каждые 2 минуты. Гарри усвоил: сердечку Кэролайн отчаянно не хватает уверенности. Если лишить ее мужней любви, рано или поздно она постучится маленьким кулачком ему в грудь и уступит во всем. Однако пока что Кэролайн не дрогнула. Посреди ночи, когда Гарри, вконец обозленный и зацикленный, никак не мог сомкнуть глаза, а уж тем более уснуть, жена вежливо, но решительно уклонилась от дальнейших споров. В особенности непреклонно она отказалась обсуждать рождественские планы, мол, слушать разговоры Гарри на эту тему — все равно, что поощрять алкоголика пить. «Чего ты хочешь?» — допытывался Гарри. «Но скажи, наконец, чего тебе от меня надо?» «Я хочу, чтобы ты серьезно подумал о своем психическом состоянии». «Господи, Кэролайн, опять тот же ответ!» Между тем Дискордия, богиня семейных раздоров, пустила в ход компанию авиаперевозок. В «Инквайрере» появилось объявление на целую полосу. «Мидленд Эйрлайнс» устраивала распродажу билетов. Перелет из Филадельфии в Сент-Джут и обратно стоил всего $198. Только 4 даты в конце декабря были исключены из предложения. Прихватив всего один день к рождественским праздникам, Гарри мог свозить всю семью в Сент-Джут и обратно беспосадочный перелет. Менее чем за $1000. Он попросил своего турагента придержать 5 билетов и каждый день возобновлял заявку. Наконец, утром в пятницу, распродажа заканчивалась в этот день в полночь, Гарри известил Кэролайн, что намерен купить билеты. В соответствии со своей политикой «не обсуждать Рождество», Кэролайн обернулась к Аарону и спросила, подготовил ли он тест по испанскому. Из своего кабинета в Сент-Расте, вот она, окопная война, Гарри позвонил агенту и санкционировал покупку билетов. После этого он позвонил врачу и попросил выписать ему снотворное, ненадолго, но малость покрепче средств, имеющихся в открытой продаже. Доктор Пирс идею со снотворным отнюдь не одобрил. По его словам, Кэролайн упоминала, что у Гарри, возможно, начинается депрессия, и в таком случае снотворное пойдет вовсе не на пользу. Врач пригласил Гарри к себе, чтобы обсудить его состояние. Повесив трубку, Гарри позволил себе с минуту помечтать о разводе. Но сияющие, идеализированные образы троих сыновей и налетевшие тут же, как стая летучих мышей, страхи финансовых последствий, мгновенно прогнали эту шальную мысль. В субботу в гостях у старых друзей Дрю и Джейми Гарри тайком обыскал их аптечку в надежде найти бутылочку валиума или чего-нибудь в этом роде. Увы, опять невезение. И вот вчера позвонила Дениз и железным голосом, дурной знак, потребовала пригласить ее на ланч. В субботу она виделась в Нью-Йорке с Иннид и Альфредом. Чип и его подружка, сказала Дениз, помахали ей ручкой и скрылись. Далеко за полночь, лежа без сна, Гарри все дивился. Неужели такие вот фокусы Кэролайн имела в виду, когда отзывалась о Чипе как о человеке честном, знающем, что он согласен терпеть, а что нет? «Клетки подвергаются генетическому перепрограммированию и выделяют факторы, способствующие росту нервных окончаний, только при местной активации», — бодро отбарабанила видеокопия Эрла Эберли. Соблазнительную юную модель со шлемом Эберли на голове укладывают в аппарат, который заново научит ее мозг подавать команду ногам. Модель, унылый вид, сплошное разочарование и мизантропия, придерживает пальцами уголки рта. Анимационная врезка крупным планом показывает, как прорастают внутри ее мозга дендриты, формируются новые связи между синапсами. Секунда, и модель улыбается, пока еще скована, но сама, без помощи рук. Еще мгновение, ослепительная улыбка во весь рот. «Корректол — это будущее!» Корпорация Axon является счастливым владельцем 5 национальных патентов, защищающих права на эту эффективную базовую технологию, обращается к камере Эрл Эберли. Эти патенты и еще 8 находящихся в стадии оформления образуют непреодолимый вал, ограждающий те $150 миллионов, которые мы уже вложили в исследование и разработку процесса. Axon — признанный мировой лидер в этой области. 6 лет истории компании — это постоянный позитивный баланс, а приток доходов в следующем году, по нашим расчетам, достигнет $80 миллионов. Потенциальные инвесторы могут быть уверены, что каждый цент из каждого доллара, который мы соберем 15 декабря, будет вложен в совершенствование этого замечательного, я бы сказал, исторического продукта. Корректол — это будущее, — говорит Эрл Эберли. «Это будущее!» — восклицает запевало. «Это будущее!» — хором подтягивает стайка смазливых студенточек в дурацких очках. «Предпочитаю прошлое!» — фыркнула Дениз, допивая бесплатную полулитровую бутылку импортной воды. На взгляд Гарри слишком много людей набилось сюда, в зал «Б». Не хватает кислорода. Явные проблемы с вентиляцией. Вспыхнул свет, молчаливые официанты веером рассыпались между столами, разнося первые блюда ланча под термокрышками. «Угадай-ка с трех раз. Лосось», — говорит Денис. «Впрочем, угадаю и с первого. Лосось». В глубине помоста поднялись со своих мест и вышли вперед три фигуры, странным образом напомнившие Гарри его медовый месяц в Италии. Они с Кэролайн зашли в собор где-то в Тоскане, вероятно, в Сиене. Памятник архитектуры. Внутри высились средневековые статуи святых. Раньше они украшали крышу. И каждая статуя вот так же воздевала правую руку, точно приветствующий избирателей и кандидат в президенты. И каждая светилась такой же святой и уверенной улыбкой. Старший из трех блаженных видений, розоволицый, в очках без оправы, простер руку, словно благословляя собравшихся. «Отлично!» — выкрикнул он. «Отлично, друзья! Я Джо Прагер, главный юрисконсульт по сделкам в Брэгнутер. Слева от меня Мэрили Финч, главный администратор Аксона. Справа Даффи Андерсон, всемогущий дилер Heavy and Hodop. Мы надеялись, что сам Кудряшка удостоит нас своим присутствием, но у него все расписано по часам, и в данный момент он дает интервью CNN. Так что позвольте мне произнести все положенные предупреждения», — он подмигнул, — «и предоставить слово Даффи и Мэрили». «Эй, Келси, отзовись, отзовись, старина!» — крикнул юный сосед Гарри. «Предупреждение первое», — начал Прагер. «Прошу всех учесть, что полученные Кудряшкой результаты, я подчеркиваю, являются строго предварительными. Первая стадия исследований, ребята. Все меня слышат? Там, сзади». Прагер вытянул шею и обеими руками помахал в сторону дальних столов, в том числе и того, за которым сидел Гарри. «Еще раз прописью. Первая стадия исследований. На данный момент Аксон не располагает. И ни в коем случае не утверждает, будто располагает санкции управления по контролю на проведение второй стадии испытаний. А что после второй стадии? Третья стадия. А после третьей? Многоступенчатый процесс обработки результатов, который сам по себе может отсрочить выход продукта на рынке еще на целых 3 года. Слышите, ребята, мы имеем дело с чрезвычайно интересными, но абсолютно предварительными данными клинических испытаний. Как говорится, caveat emptor, ясно?» Он опять подмигнул. «Ясненько». «Пусть остережется покупатель», латынь, юридический термин, означающий ограниченную ответственность продавца. Прагер изо всех сил старался удержать на лице строгое выражение. Мэрили Финч и Даффи Андерсон тоже прятали улыбки, словно все они принадлежали к тайной секте или знали за собой общий грешок. «Предостережение второе», — продолжал Прагер. «Эта вдохновенная видеопрезентация не является официальной рекламой. Сегодняшнее выступление Даффи, равно как и Мэрили, представляет собой экспромт и тоже не является официальной рекламой». Официант скользнул к столику Гарри, водрузил на него блюдо с лососем и чечевицей. Дениз отказалась от угощения. «Не будешь есть?» — шепотом спросил Гарри. Дениз покачала головой. «Ну, правда, Дениз, почему-то ему стало обидно. Могла бы и перекусить со мной вместе». Дениз с непроницаемым видом уставилась на брата и ответила. «Желудок не вполне в порядке». «Хочешь уйти?» «Нет, просто не буду есть». В 32 года она все еще была красавицей, хотя долгие смены у плиты иссушали молодую кожу, постепенно превращая ее в этакую терракотовую маску, и при встречах с сестрой Гарри испытывал нараставшую тревогу. Это ж его младшая сестренка как-никак. Время заводить мужа и детей безвозвратно уходило, но Денис, похоже, не ощущала стремительности перемен. Не в пример ему. Работа стала для Денис наваждением, заставлявшим ее трудиться по 16 часов в сутки и лишавшим личной жизни. Гарри беспокоился. Как старший в семье, он имел все основания беспокоиться, что к тому времени, когда чары рассеются, Денис уже будет поздно обзаводиться семьей. Он быстро доел лосося, Денис все пила импортную воду. На подмостках главный администратор Аксона, 40-летняя блондинка, умная и боевитая, точно декан небольшого факультета, рассуждала о побочных эффектах. «За исключением головной боли и тошноты, которых следовало ожидать, — говорила Мэрили Финч, — ничего другого пока не обнаружено. Учтите, наша базовая технология широко применяется уже в течение нескольких лет, и до сих пор сигналов о каких-то нежелательных последствиях не поступало». Финч ткнула пальцем в зал. «Прошу вас, серый Армани». «Разве корректол не название слабительного?» «Верно, верно», — энергично закивала Финч. «Пишется по-другому, но похоже. Мы с Кудряшкой перепробовали чуть ли не 10 000 названий, пока не пришли к выводу, что для больного Альцгеймером, для человека, страдающего Паркинсоном или общей депрессией, менее всего важен ярлык. Назови хоть карцину асбесто, они все равно выстроятся в очередь за лекарством». Но великая мечта Кудряшки, мечта, ради которой он готов сделаться мишенью таких вот вульгарных шуток, заключается в том, чтобы лет через 20 благодаря этому процессу в Соединенных Штатах не осталось ни одной тюрьмы. Посмотрим в глаза реальности. Наш век — век прорыва в области медицины. Нет вопросов, появится множество вариантов лечения Альцгеймера и Паркинсона. Кое-какие из этих продуктов могут выйти в массовое производство раньше корректола. Применительно к большинству мозговых расстройств, наш продукт окажется лишь одним оружием из всех имеющихся в арсенале. Самым лучшим, разумеется, но все же одним из многих. А вот что касается социального недуга, мозга преступника, тут альтернативы даже на горизонте не видать. Либо корректол, либо тюрьма. Это название устремлено в будущее. Мы притязаем на новые материки. Мы водружаем испанский флаг на только что разведанном берегу. За дальним столиком, где собрались скромные персонажи, одетые в твид, не то менеджеры профсоюзного фонда, не то распорядители университетских грантов из Пенна или Темпла, послышался ропот. Пен и Темпл — разговорные названия филадельфийских университетов, Пенсильванского и Университета Темпла. Долговязая женщина вскочила из-за стола и выкрикнула. «Вы что же, собираетесь перепрограммировать рецидивиста, чтобы он полюбил работать метлой?» «Это уже в пределах вероятного, да», — ответила Финч. «Один из способов исправления, хотя, пожалуй, не оптимальный». Противница ушам своим не поверила. «Не лучший способ? Да это же вопиющее нарушение этики!» «У нас свободная страна. Вкладывайте деньги в альтернативные источники энергии», — со смешком возразила Финч. Большинство зрителей было на ее стороне. «Купите дешевые акции геотермальных станций. Фьючерсы гелиоэлектростанции очень дешевые, очень политкорректные. Следующий, пожалуйста, розовая рубашка». «Вы с ума сошли!» — громогласно настаивала оппозиционерка. «Или вы вообразили, что американский народ...» «Лапочка!» Финч не постеснялась воспользоваться преимуществом микрофона и усилителя. «Американский народ голосует за смертную казнь. Неужели вы думаете, что ему будет не по вкусу конструктивная социальная альтернатива? Через 10 лет посмотрим, кто из нас сошел с ума. Да, розовая рубашка за третьим столиком. Слушаю вас». «Прошу прощения», — не сдавалась дама. «Я пытаюсь напомнить потенциальным инвесторам о 8-й поправке». «Большое спасибо, большое спасибо», — отвечала Финч. Улыбка конферансье приклеилась к ее лицу. Раз уж речь зашла о жестоких и необычных наказаниях, вот что я вам советую. Пройдите несколько кварталов к северу до Фэрмонт-авеню и полюбуйтесь на Eastern State Penitentiary. Первая современная тюрьма в истории, открыта в 1829 году. Заключенные сидят по 20 лет в одиночке. Фантастический процент самоубийств, нулевой исправительный эффект. И учтите, до сих пор это основная модель исправительных заведений в США. Конечно, Кудряшка не говорит об этом по CNN, ребята. Он рассуждает о миллионе американцев с Паркинсоном и 4 миллионах с Альцгеймером. То, что я говорю вам сегодня, не для общего сведения. Но факт остается фактом. Стопроцентно добровольную альтернативу тюремному заключению никак не назовешь жестоким и необычным наказанием. Напротив, из всех мыслимых применений корректолла это наиболее гуманное. Таково либеральное видение будущего — добровольная, подлинная и окончательная автокоррекция. Противница, выразительно качая головой, «Меня вы ни в чем не убедили!» уже покидала зал. Мистер 12 тысяч акций Эксона, сидевший по левую руку от Гарри, заблеял ей вслед, приложив обе руки ко рту. Его примеру последовала молодежь за другими столиками. Орали, смеялись, визжали, точно футбольные болельщики, лишь усиливая, как опасался Гарри, презрение Дениз к тому миру, в котором он вращался. Наклонившись вперед, Дениз с откровенным изумлением рассматривал мистера 12 тысяч акций Эксона, аж рот приоткрыла. Даффи Андерсон, вылитый полузащитник с широкими лоснящимися бакенбардами, выше росла щетина совершенно другого качества, выступил вперед, чтобы ответить на финансовые вопросы. Он заговорил об отрадном превышении спроса на акции, сравнил акции с горячими пирожками, а ситуацию в целом с июльской жарой в Далласе. Он отказался назвать цену, по которой Heavy End пустит акции в продажу, обещал назначить честную цену и, морк-морк-морк, предоставить рынку сделать свое дело. Денис тронул Гарри за плечо и указал на стол позади подмостков, где, отколовшись от компании Мэрили Финч, уже принялась за лосося. «Наша добыча пошла на водопой. Пора нападать?» «Ты о чем?» «Надо записать папу на этот эксперимент». Идея включить Альфреда во вторую стадию исследований отнюдь не привлекала Гарри. Но он сообразил, что, затеяв разговор о недуге отца, Дениз вызовет сочувствие к Ламбертам и подкрепит их моральные претензии к Аксону, а там уж и ему проще будет вырвать свои 5000 акций. «Начинаешь ты», — распорядился он, вставая со стула. «Потом и я задам кое-какие вопросы». Когда они направились к подмосткам, многие поворачивались им вслед. «Ах, хороши у Дениз ножки!» «Что именно вам непонятно в словосочетании «без комментариев»?» — отшучивался Даффи Андерсон от чересчур назойливого клиента. Щеки администраторши Аксона раздулись, словно у белки. Мэрили Финч поднесла к губам салфетку и мрачно глянула на приближавшихся к ней Ламбертов. «Умираю с голоду», — пробормотала она. Так худышки извиняются, обнаружив свою телесность. «Подождите, через пару минут мы установим столы для дискуссии». «У нас частный вопрос», — возразила Дениз. Финч с трудом сглотнула, то ли стеснялась, то ли не успела проживать. «Да». Дениз и Гарри представились, и Дениз заговорила о письме, полученном Альфредом. «Мне нужно поесть», — взмолилась Финч, подгребая к себе чечевицу. «По-моему, вашему отцу писал Джо. Полагаю, там все улажено, но если остались вопросы, он будет рад с вами обсудить». «Наш вопрос скорее в вашем ведении», — пояснила Дениз. «Прошу прощения, еще кусочек». Финч усиленно заживала, проглотила очередную порцию лосося и уронила салфетку на тарелку. «Что касается патента, честно сказать, мы подумывали попросту пренебречь авторским правом. Все так делают. Но Кудряшка сам изобретатель и хотел поступить по справедливости». «По справедливости следовало предложить большую сумму», — не вытерпел Гарри. Язык Мэрили ощупывал что-то под верхней губой, точь-в-точь, как кошка под одеялом. «Боюсь, ваши представления о достижениях отца несколько преувеличены», — сказала она. «В 60-е этими гелями занимались многие исследователи. Открытие электрической анизотропии, насколько мне известно, обычно приписывается одной из лабораторий Корнеллского университета. Кроме того, Джо дал мне понять, что формулировка патента довольно расплывчата. Мозг там даже не упоминается, только ткани человеческого тела вообще. В области патентного права справедливость удел сильного. По-моему, наше предложение было вполне щедрым». Гарри скорчил гримасу, что поделать, остался в дураках, и перевел взгляд на подмостки. Даффи Андерсона уже зажала толпа просителей и поздравителей. «Отца вполне устроило это предложение», — заверила Дениз. «Он был бы счастлив узнать, как многого вам удалось добиться». «Женщины! Воркуют! Все такие милые!» — Гарри чуть не стошнило. «Не помню, в какой клинике он работает?» — уточнила Финч. «Ни в какой», — ответила Дениз. «Он работал инженером на железной дороге. Оборудовал лабораторию дома, в подвале». На Финч это произвело впечатление. «Такую работу проделал любитель?» Трудно сказать, какой образ Альфреда вызывал у Гарри большую злость. Презренный старый тиран, сделавший в подвале гениальное открытие и сам себя ограбивший, выбросивший состояние на ветер. Или же дилетант-несмышленыш, который, сам того не ведая, дублировал работу профессионалов и тратил скудные семейные средства на то, чтобы оформить патенты с неточной формулировкой, а теперь ему кинули жалкую подачку со стола Эрла Эберли. Обе версии приводили сына в ярость. В конце концов, может, оно и к лучшему, что старик наплевал на его совет и взял эти деньги. «У отца Паркинсон», — пояснила Дениз. «А, как жаль. Но мы и подумали, нельзя ли включить его в программу испытаний вашего продукта». «Вероятно, можно», — кивнула Финч. «Нужно будет спросить Кудряшку. Мне нравится этот аспект, он заинтересует публику. Ваш отец живет где-то поблизости?» «В Сент-Джуди», — Финч нахмурилась. «Ничего не получится, если вы не сможете возить его в Швенксвиль дважды в неделю на протяжении как минимум полугода». «Не проблема», — заявила Дениз и быстро обернулась к Гарри. «Верно?» Гарри этот разговор в конец осточертел. «Здоровье, здоровье, женщины, женщины, мило-мило, нежно-нежно». Он промолчал. «Как у него с психикой?» — спросила Финч. Дениз открыла рот, но слова не шли с языка. «Все в порядке?» — сказала она, собравшись с силами. «В полном порядке». «Деменции не наблюдается?» Поджав губы, Дениз энергично покачала головой. «Нет, иногда слегка теряет ориентацию, но в целом нет». «Дезориентация может быть вызвана лекарствами», — прикинула Финч. «В таком случае она излечима. Но деменция, вызванная тельцами Леви, выходит за пределы программы второй стадии эксперимента. И Альцгеймер тоже». «Он прекрасно соображает», — сказала Дениз. «Ну что ж, если он в состоянии следовать несложным инструкциям и согласится переехать на восток к январю, Кудряшка, наверное, постарается включить его в программу. Хороший сюжет». Финч протянула Дениз визитку, тепло пожала ей руку, менее дружелюбно пожала руку Гарри и растворилась в толпе, обступавшей Даффи Андерсона. Гарри последовал за администраторшей и ухватил ее под локоток. Мэри Ли вздрогнула и обернулась. «Послушайте, Мэри Ли», — заговорил он, понизив голос. Эта интонация означала: «А теперь перейдем к делу. Мы взрослые люди и не нуждаемся в реверансах и прочей ерунде. Я рад, что вы сочли историю моего отца хорошим сюжетом. И спасибо вам большое за $5000. Но уверен, вы нуждаетесь в нас гораздо больше, чем мы в вас». Финч помахала кому-то рукой и подняла один палец, дескать, задержусь на минуточку. «Вообще-то», — оборвала она Гарри, — «мы в вас вообще не нуждаемся. Даже не понимаю, что вы имеете в виду». «Моя семья желает приобрести 5000 акций вашей компании». Финч расхохоталась, как менеджер высшего звена с 80-часовой рабочей неделей. «Вы и любой человек в этом зале», — съязвила она, — Вот почему нас обслуживает целый банк. А теперь извините». Она вырвала руку и исчезла. Гарри едва дышал в тисках толпы. Он страшно злился на себя за то, что клянчил, за то, что позволил Денизе явиться на презентацию, а больше всего злился на то, что родился Ламбертом. Широкими шагами он направился к ближайшему выходу, не обращая внимания на Денис, которая едва за ним поспевала. Между четырьмя временами года и соседним офисным небоскребом располагался садик, столь густо засаженный растительностью и содержавшийся в столь безукоризненном порядке, что, казалось, он тоже составлен из пикселей в кибернетическом раю. Едва двое Ламбертов вошли в сад, Гарри дал, наконец, волю душившему его гневу. «Где, по-твоему, черт побери, отец будет жить, если переедет сюда?» «То у тебя, то у меня», — ответила Дениз. «Ты и дома-то не бываешь», — возразил он. «В моем доме отец, как известно, не желает оставаться более 48 часов». «Все будет не так, как в прошлое Рождество», — посулила сестра. «Уж поверь, если б ты видел их в субботу». «А как он будет дважды в неделю добираться до Швенксвилля?» «Гарри, о чем ты говоришь? Ты против этого?» Завидев их сердитые лица, двое служащих поспешно поднялись и освободили мраморную скамью. Денис присела, непримиримо скрестив руки на груди. Гарри кружил вокруг нее, растопырив локти. 10 лет, — рассуждал он, — отец не делал ни малейшей попытки позаботиться о своем здоровье. Сидел в этом чертовом синем кресле и предавался жалости к себе. С чего ты взяла, что он вдруг начнет... Если он поверит, что лечение может помочь, зачем? Чтобы он протянул еще 5 лет в состоянии глубокой депрессии и умер несчастным в 85, а не в 80. Велика разница. Может быть, депрессия вызвана болезнью? Извини, Денис, но это чушь. Полная чушь. Депрессия у отца началась до того, как он вышел на пенсию. И еще когда он был абсолютно здоров. Небольшой фонтан бормотал неподалеку, создавая иллюзию укромности. Маленькое ничейное облачко забрело в частный сектор неба, очерченный крышами высоких зданий. Свет зыбкий, рассеянный, словно на берегу моря. «А как бы ты себя чувствовал?» — воскликнула Дениз. «Если б мама изводила тебя изо дня в день, уговаривала почаще выходить из дому, следила за каждым твоим шагом и превращала твое любимое кресло в вопрос морали. Она требует, чтобы отец встал с кресла. Он усаживается в него поглубже. Он усаживается в кресло, а она требует...» «Дениз, ты живешь в мире фантазий». Денис поглядела на брата с ненавистью. «Не строй из себя ментора. А что отец старая сломанная машина, это твоя фантазия. Он человек, Гарри. У него есть свой внутренний мир, и он добр, по крайней мере, ко мне». «А ко мне нет», — отрезал Гарри. «А по отношению к матери он и вовсе эгоистичный, злобный тиран. Если он хочет, сидя в этом кресле, проспать всю свою жизнь, очень хорошо. Мне это нравится. Я за на всю 1000%. Только сперва нужно выдернуть это кресло из 3-этажного коттеджа, который буквально разваливается на куски и падает в цене. Пускай хоть маме будет хорошо. Сделаем так, и отец может вплоть до судного дня сидеть в своем кресле и жалеть себя». «Мама любит этот дом. В другом месте ей хорошо не будет». «Она тоже живет в мире фантазий. Много ей пользы от дома, который она де любит, если она 24 часа в сутки должна присматривать за стариком». Денис сердито скосила глаза, сдула прядь волос со лба. «Нет, это ты у нас, фантазер», — сказала она. «Тебе кажется, они с радостью переедут в двухкомнатную квартирку в городе, где у них нет знакомых, кроме нас с тобой. Знаешь, кто от этого выиграет? Только ты!» Гарри поднял руки, как бы сдаваясь. «Отлично! Я выиграю! Мне до смерти надоело переживать за домишко в Сент-Джуди. До смерти надоело мотаться туда. Надоело слушать, как маме плохо. Но лучше, чтобы хоть нам с тобой было удобно, чем чтобы было плохо всем. Мама живет с человеком, превратившимся в развалину. С ним покончено, решено и подписано. Финита, конец, подбивайте баланс. А она вбила себе в голову, что стоит ему чуточку постараться, и все будет прекрасно, все станет как прежде. Позвольте сообщить вам новость. Ничего уже не будет, как прежде. Ты даже не пытаешься ему помочь. Денис. Гарри крепко зажмурил глаза. У них было 5 лет, прежде чем он заболел. И что он делал? Смотрел местные известия и дожидался, пока мама подаст обед. Мы живем в реальном мире, и я хочу, чтобы они выехали, наконец, из этого дома. Гарри! Я хочу поселить их в доме для пенсионеров. В этом городе, да-да. И я не боюсь сказать об этом. Гарри, послушай. Денис подалась к брату, но подчеркнутая благожелательность ее голоса еще больше обозлила Гарри. Отец может приехать и пожить эти полгода со мной. Пусть приезжают вдвоем, я буду приносить с работы обеды, это нетрудно. Если ему полегчает, они вернутся к себе. Если он не пойдет на поправку, за полгода они смогут решить, нравится ли им Филадельфия. Ну, что тут плохого? Гарри не мог ответить, что тут плохого. Но прямо-таки слышал, как Инит разливается насчет благородства Дениз. Даже в мечтах нельзя было вообразить мирное сосуществование Кэролайн и Инит в течение 6 дней, не говоря уже о 6 неделях, а тем более о 6 месяцах. И значит, он не мог хотя бы из любезности предложить родителям свой дом. Подняв глаза, Гарри увидел над головой яркую белизну неба. Солнце приближалось к углу офисного небоскреба. Недотроги и бегонии на окружающих клумбах выглядели статистками в бикини из видеоклипа. Их сажают в землю, как только они расцветут, и вновь вырывают с корнями, прежде чем увянут лепестки, пожухнут листья и проступят бурые пятна. Гарри весьма оценил подобные садики как декорации, оттенявшие привилегии, как символ изысканности. Но от таких мест нельзя требовать чересчур многого, и жизненно важно не прятаться здесь в час нужды. «Знаешь, я не против», — усмехнулся он. «Отличный план. Если ты готова взять на себя практическое осуществление, действуй». «Ладно, я возьму на себя практическое осуществление», — поспешно согласилась Денис. «А как с Рождеством? Отец очень надеется, что вы все приедете». «Теперь и он в это влез!» — расхохотался Гарри. «Он хочет этого ради мамы, а она только об этом и мечтает». «Еще бы ей не мечтать! Это же Инит Ламберт! О чем мечтает Инит Ламберт, как и не о Рождестве в Сент-Джуди?» «В общем, я поеду к ним», — сказала Денис. «И постараюсь уговорить Чипа, пусть тоже приедет. Думаю, и вы должны явиться все впятером. По-моему, нам надо разок собраться всем вместе. Сделать это для них». Едва уловимая нотка добродетельности в голосе сестры вызвала у Гарри зубовный скрежет. Меньше всего в тот октябрьский день ему требовалась выволочка по поводу Рождества. Стрелка на датчике фактора 3 метнулась в красный сектор. «Странную вещь», — сказал отец в субботу, — продолжала Денис. «Он сказал, не знаю, много ли мне еще осталось. Они оба говорят так, словно это их последнее Рождество. Тут нельзя не прислушаться». «Но на мать можно положиться», — отмахнулся Гарри. «Уж она-то из любой ситуации выжмет все эмоции до капли». «Верно, но мне показалось, она и в самом деле так думает». «Конечно, думает», — подхватил Гарри. «И я готов подумать. Только понимаешь, Денис, не так-то просто нам впятером выбраться к ним. Совсем непросто. Тем более, когда всем гораздо удобнее было бы собраться здесь». «Верно». «Ну, верно». «Пусть так», — мягко, но непреклонно настаивала Денис. «Но ведь речь идет об одном единственном Рождестве». «Я сказал, подумаю. Что еще я могу сделать? Я подумаю об этом, подумаю». «Ну, хорошо». Его вспышка несколько удивила сестру. «Ладно, спасибо. Но дело в том...» «Ага! Дело в том!» Гарри отступил на 3 шага и резко обернулся к сестре. «В чем еще дело?» «Просто я подумала...» «Знаешь, я и так на 30 минут опаздываю. Мне давно пора вернуться на работу». Глаза Дениза расширились, рот так и остался широко открытым. Дескать, перебили посреди фразы. «Давай, наконец, закончим разговор», — потребовал Гарри. «Я бы не хотела кудахтать, как мама, но благие пожелания, ну-ну!» Он уже кричал во весь голос, идиотски гримасничая, размахивая руками. «Не хотела бы уподобляться маме, но не затягивай чересчур, а то билеты раскупят. Ну вот это я и хотел сказать». Гарри расхохотался, но тут же оборвал смех. Очень уж дико он прозвучал. «Отличный план!» — похвалил он. «Ты во всем права! Нужно решать поскорее! Нужно купить билеты! Отличный план!» Гарри захлопал в ладоши, словно аплодируя собственному ученику. «И что не так?» «Нет, ты абсолютно права! Надо собраться в Сент-Джуди на последнее Рождество, пока они не продали дом, пока папа не развалился на куски и никто не умер. Тут и думать нечего. Нужно всем собраться. Само собой очевидно. Ты абсолютно права». «Так чем же ты недоволен?» «Ничем. Я всем доволен». «Ладно, ладно». Денис пристально посмотрел на брата. «Тогда позволь задать другой вопрос. Мне хотелось бы знать, почему у мамы сложилось впечатление, будто я завела роман с женатым человеком?» Гарри пронзило резкое чувство вины. «Понятия не имею», — буркнул он. «Это ты сказал ей, что у меня роман с женатым человеком?» «Как я мог такое сказать? Ты меня в свою личную жизнь не посвящала». «Значит, ты ей намекнул, высказал такое предположение». «Ну, в самом деле, Денис», — на лицо Гарри вернулась покровительственная улыбка старшего брата. «Ты сама скрытность. На каком основании я мог делать какие-то выводы?» «Значит, не намекал», — настаивала она. «А ведь кто-то это сделал. Кто-то подкинул ей эту мысль. И мне припоминается, что как-то раз я допустила в разговоре с тобой одну обмолвку, которую ты мог понять превратно и донести ей. А у нас с матерью и без твоих намеков хватает недоразумений». «Знаешь, если б ты не разводила таинственность...» «Я не развожу таинственность!» «Если б ты не держала все в тайне, может, у тебя и не было бы проблем. Ты словно нарочно добиваешься, чтобы люди шептались за твоей спиной». «Забавно, что ты не отвечаешь на мой вопрос». Гарри медленно выдохнул сквозь зубы. «Понятия не имею, где мама подцепила эту идею. Я ей ничего не говорил». «Ладно», — Денис встала. «Я займусь осуществлением плана, а ты подумай насчет Рождества. Созвонимся, когда мама с папой вернутся в город. До свидания». С отчаянной решимостью она пошла к выходу из сада. Не настолько быстро, чтобы походкой выдать свой гнев, но достаточно стремительно, чтобы Гарри не мог нагнать ее, не припустив бегом. Он смотрел ей вслед, не вернется ли. Сестра не вернулась, и Гарри тоже покинул садик и направил свои стопы в банк. Когда младшая сестренка поступила в университет в том самом городе, где Гарри и Кэролайн только что купили дом своей мечты, Гарри обрадовался. Он собирался представить Денис своим друзьям и коллегам, похвастаться ею. Думал, что она будет ежемесячно приходить в гости на Семинол-стрит, подружиться с Кэролайн. Гарри мечтал, как вся семья, даже Чип, со временем переберется в Филадельфию. Племянники и племянницы, семейные вечеринки и игры в фанты, долгое снежное Рождество в его доме. И вот они с Денис прожили 15 лет в одном городе, но, оказывается, он совсем ее не знает. Денис никогда ни о чем его не просила. Как бы она ни выматывалась, в гости она всегда приходила с цветами и тортом для Кэролайн, с акульими зубами или комиксами для мальчиков, с анекдотом для Гарри. Денис ничем не прошибешь, никакими силами не донесешь до нее всю глубину постигшего Гарри разочарования. Будущее, о котором он мечтал, огромная, разветвившаяся семья, так и не сбылось.